Ральф взялся за спицы колеса, собираясь залезть на повозку, где ждали члены комитета. Ральф. Зуга положил руку на плечо сына. Подожди. Папа. Негромко запротестовал тот, хотя во взгляде светился страх. Стой здесь, тихо сказал Зуга, и одним прыжком взлетел на повозку. Коротко кивнув членам комитета, он повернулся к толпе. Уперев кулаки в бедра, Зуга расставил ноги. Золотистая бородка поблескивала на солнце. «Джентльмены!» Его голос без усилия перекрыл гул толпы. «Моему сыну всего 16 лет. Отвечать за него буду я. Если он достаточно взрослый, чтобы убить шестерых, то пусть сам и отвечает!» «Он никого не убил», — невозмутимо ответил Зуга. «Если вам нужно найти виноватого, то обвиняйте Дождь. Спуститесь в карьер, и вы увидите, что Дождь размыл насыпь». «Мальчишка затеял драку», — заревел обвинитель с лохматой бородой. «Я видел, как он хлестнул Марка Сандерсона бичом». «На дорогах постоянно вспыхивают драки», — парировал Зуга. «Ты и сам в них участвуешь. Я даже видел, как тебе надрали задницу». Послышались смешки, напряжение чуть разрядилось, и Зуга не преминул воспользоваться моментом. «Джентльмены! Во имя всего святого мы все защищаем свои права. Мой сын не побоялся человека старше и сильнее себя. Вы ставите это ему в упрек, но ведь и сами не без греха». Слушателям очень понравилось, что их назвали храбрыми и независимыми, способными постоять за себя и пойти на риск. «Неужели вы считаете, что один мальчишка с бичом способен обрушить целую дорогу? В таком случае я горжусь, что этот мальчишка мой сын». Все снова засмеялись. За спиной Зуги высокий, неряшливо одетый блондин с ямочкой на подбородке и голубыми глазами задумчиво улыбнулся и пробормотал стоявшему рядом члену комитета: «Пиклинг? А у него здорово получается». Пиклинг было дружеским прозвищем Невилла Пикеринга. «Языком он владеет так же ловко, как и пером, что совсем неплохо». «Джентльмены», — Зуга заговорил медленнее, — «дорога была смертельной западней. Она бы обвалилась еще до утра пятницы. В случившемся никто не виноват. Мы выкопали чересчур глубокую яму, и пошел сильный дождь». Теперь в толпе кивали, внимательно слушая Зугу. «Мы закопались слишком глубоко. Если не выработать новую систему вывоза породы с участков, то мертвецов прибавится». Один из старателей протиснулся сквозь толпу и вскочил на дышло. «А теперь меня послушайте, горлопаны драные!» — завопил он. «Слово предоставляется мистеру Сандерсону», — саркастически пробормотал Невилл Пикеринг. «Благодарствую, сэр!» — старатель приподнял потрепанный котелок, специально для собрания принарядился. Повернувшись к толпе, он сдвинул брови. «С этим балантайновским мальцом шутки плохи. Зато в трудную минуту он друзей не бросает. Иди-ка сюда, Балантайн-младший», — позвал он. Бледный и встревоженный Ральф отшатнулся, но мозолистые руки подхватили его и поставили на повозку. Сандерсону пришлось привстать на цыпочки, чтобы положить руку на плечо юноши. «Парень мог бы бросить меня, чтобы я упал в яму и лопнул там, как перезрелый помидор!» Старатель непристойно причмокнул, изображая грозившую ему судьбу. «Он мог бы сбежать, но не сбежал, потому что молодой и глупый!» — выкрикнул кто-то. «Если бы у него были мозги, так он бы тебя еще и подтолкнул!» Толпа разразилась свистом и улюлюканьем. «Я поставлю мальцу виски», — воинственно провозгласил Сандерсон. «Ого, это надо записать! Ты в жизни никому виски не ставил!» Сандерсон высокомерно пропустил выкрик мимо ушей. «Вот стукнет ему 18, и с меня стаканчик!» Собравшиеся начали расходиться. Громко и дружелюбно посмеиваясь, старатели разбредались по барам. Даже самым кровожадным стало ясно, что линчевания не будет. Так какой смысл дожидаться решения комитета? Лучше поскорее забить местечко в пивной. «Молодой человек, мы вовсе не одобряем вашего поведения», — сурово заявил Невилл Пикеринг. «Здесь вам не Бюльтфонтейн и не Дютоиспан. Мы стараемся показать пример другим приискам. В следующий раз будьте любезны вести себя, как подобает джентльмену. Кулаки — это одно, а бичи...» Он презрительно приподнял бровь и повернулся к Зуге. «Мистер Балантайн, если вы можете предложить способы разработки пострадавших от обвала участков, мы вас охотно выслушаем». Хенрик Найман с гордостью называл бы себя бастардом, однако Министерство иностранных дел Британии считало это слово неуклюжим. Возможно, правописание с двойной буквой «А» слишком оскорбляло благопристойность официальных документов, особенно если их требовалось предоставить на подпись Ее Величеству Королеве Виктории. Поэтому данную народность ныне именовали Гриква, а территорию, где находился прииск, — западным Гриквалендом. Такое определение позволяло Уайтхоллу поддерживать притязания главы бастардов старины Николааса Ватербурга на эти земли, которые президенты вольных бурских республик считали своей собственностью. Интересно, что до открытия здесь блестящих камешков никому, включая Великобританию, и дела не было до безлюдных пыльных равнин, неважно, как именно они назывались. В жилах Хендрика Наймана смешалась кровь многих народов. Основу составляли готентоты, коренастые темноглазые люди с золотистой кожей, встретившие португальских моряков, когда те, совершая кругосветное плавание, вступили на сияющие белые пляжи мыса Доброй Надежды. Готентоты похищали девушек-бушменок, крохотных куколок с желтоватой кожей, плоской переносицей и монгольскими глазами на треугольных личиках. И все же не в лицах главная прелесть. Для тех, кто считает огромный зад признаком женской красоты, бушменки неотразимы. Их двойные округлости выдаются пониже спины, как горб у верблюда, и в сухих пустынях Калахари служат той же цели. В эту смесь влилась струя крови беглых представителей племен Финго и Пондо, которые спасались от злобных вождей и безжалостных колдунов. Рабы-малайцы, бежавшие от хозяев голландцев по тайным проходам в горах, что не хуже крепостных стен защищают мыс Доброй Надежды, тоже примкнули к племенам Гриква, кочующим по обширным равнинам. Корабли Ост-Индской компании гибли на предательских рифах, омываемых течением мыса Агульяш, и темнокожие спасатели брали в жены осиротевших английских девушек. Еще одну струю северной крови внесли британцы, призванные на флот во время войны с Наполеоном. Обязанности перед Отечеством такой тяжестью ложились им на плечи, что матросы предпочитали участь дезертиров в диких и пустынных землях Южной Африки. Были и другие беглецы, беглые каторжники с кораблей, останавливавшихся на мысе Доброй Надежды, чтобы пополнить запасы перед долгим путешествием на восток, в Австралию, в Ботни-Бэй. Через эти земли проходили заезжие еврейские торговцы и шотландские миссионеры, которые слишком истово соблюдали библейскую заповедь «плодитесь и размножайтесь». Отряды головорезов захватывали рабов и попутно в горных ущельях и долинах за колючими кустами под невозмутимым африканским небом брали другую традиционную добычу победителей. В начале столетия в погоне за стадами слонов здесь прошли европейские охотники, задержавшись, чтобы насладиться более нежной и близкой дичью. Вот такие предки достались Хендрику Найману. Он был бастардом и гордился этим. Смоляные цыганские кудри свисали до плеч, на лице горели черные угольки глаз. Он с детства пил богатую известняком воду из колодцев на плоскогорье Карру, отчего крепкие ровные зубы покрылись крохотными белыми точками. Карамельного цвета кожу усеивали округлые темные оспины размером с монетку. Европейские предки подарили племени весь букет достижений цивилизации, порох, алкоголь и множество разновидностей оспы. Отметины вовсе не портили внешность Хендрика. Высокий, широкоплечий, с длинными ногами, он сидел на корточках у костра, оживленно жестикулируя и смеясь. Страусиные перья на широкополой шляпе кивали в такт убедительным словам. «Только муравьед и мангуст копаются в земле ради насекомых». Найман бегло говорил на языке зулу, который вполне понятен Матабеле. «Разве волосатые белокожие владеют всей землей и всем, что находится над и под ней? Разве они волшебники или боги, которые могут заявить, мне принадлежит каждый камень и каждая капля воды в...» Хендрик собирался сказать «в океанах», но его слушатели никогда не видели моря. «Каждая капля воды в реках и озерах?» Хендрик энергично покачал головой, взмахнув черными кудрями. «Когда солнце сожжет их белую кожу, под ней такое же красное мясо, как у нас с вами. Если вы думаете, что они боги, то принюхайтесь к их дыханию по утрам или посмотрите, как они сидят в нужнике. Друзья мои, белые, такие же люди, как мы с вами». Сидевшие вокруг туземцы завороженно слушали. Раньше никто не высказывал вслух подобные мысли. «У них есть ружья», — заметил сидевший напротив оратора Базу. «Ружья!» Хендрик презрительно рассмеялся и похлопал по стволу Энфилда. «У меня есть ружье. А когда вы отработаете свой срок, то и у вас будут ружья. Тогда мы с вами тоже боги. Значит, и мы владеем камнями и реками». Лукавый Хендрик нарочно говорил «мы, а не я». Хотя на самом деле смотрел на голых черных дикарей свысока, точно так же, как и любой другой лицемер на прииске. Базо достал рог с нюхательным табаком и высыпал немного красного порошка на розовую ладонь, еще покрытую ссадинами после спасательных работ. Зажав одну ноздрю, он глубоко вдохнул, втягивая в себя табак, и удовлетворенно заморгал, смахивая выступившие слезы. Рог перешел к его двоюродному брату, Камузе, который сидел рядом. Хендрик Найман терпеливо, как истинный африканец, ждал, пока рог обойдет всех и окажется в его руках. Втянув щепотку табака в каждую ноздрю, он чихнул в костер и снова уселся, давая хозяину возможность высказаться. Базу хмуро смотрел на пылающие угли. Там появлялись и исчезали демоны, лица людей и фигуры странных животных. Если бы духи огня могли дать совет. Подняв взгляд, юноша внимательно вгляделся в сидевшего напротив мужчину. Зашнурованные ботинки из сыромятной кожи, добротные плисовые штаны, стальной нож на ремне с медными бляшками, искусно вышитый жилет и яркий шелковый платок на шее. Наверняка это человек важный и к тому же мошенник. Базу нюхом чуял хитрость и коварство Наймана. «Зачем такой великий вождь, такой большой человек, как ты, пришел к нам и рассказываешь все это?» «Базо, сын Ганданга», — нараспев заговорил Хендрик глубоким голосом, словно изрекая пророчество, — «вчера мне приснился сон. Я видел, что под полом твоей хижины закопаны камни». На мгновение все Матабели оторвали взгляд от лица Хендрика и покосились на земляной пол в самом дальнем и темном углу низкой продымленной хижины. Бастард сдержал невольную улыбку. Сокровища всегда закапывали под полом хижины, чтобы ночью разложить сверху подстилку и охранять алмазы даже во сне. Местонахождение клада угадать нетрудно, вопрос в другом. Понимают ли Матабели ценность камней и собирают ли алмазы для себя, как это делают все остальные чернокожие работники? Брошенные украдкой виноватые взгляды дали Хендрику ответ на его вопрос. «Во сне я видел, что вас обманули», — негромко продолжал Найман, ничем не выдавая своего удовлетворения. «Когда вы отнесли камни белому человеку по имени Бакела, он дал вам одну единственную золотую монету с выбитой на ней головой белой королевы». Широкое, привлекательное лицо Хендрика затуманилось. «Друг мой, я пришел, чтобы предупредить тебя, чтобы уберечь от обмана. Есть человек, который готов заплатить истинную стоимость камней. И тогда вы получите отличное новое ружье, лошадь под седлом, мешочек золотых монет. Вы получите все, чего захотите». «Что это за человек?» — настороженно поинтересовался Базу. Бастард раскинул руки и впервые улыбнулся. «Это я, ваш друг Хендрик Найман. Сколько ты дашь? Сколько золотых монет за камни? Смотря какие камни. — пожал плечами Хендрик. — Но в любом случае обещаю, что дам гораздо, гораздо больше, чем одну монету, которую вы получите от Бакелы. Базу задумался. — Я нашел камень, — наконец признался он. — Но не уверен, что в нем есть тот дух, который ты ищешь. Это очень странный камень, мы таких никогда не видели. — Покажи мне его, старина, — ободряюще прошептал Хендрик, — и я дам тебе совет, как отец любимому сыну. Базо вертел в руках рог с нюхательным табаком, мускулы на руках вздувались и опадали. Гладкое лицо с правильными чертами, словно вырезанное из черного дерева, задумчиво хмурилось. — Уходи, — ответил Матабеле. — Возвращайся, когда луна зайдет. Придешь один, без ружья и ножа. Знай, что один из моих братьев будет стоять за твоей спиной, готовый проткнуть тебя насквозь, если ты замыслишь предательство. После полуночи Хендрик Найман протиснулся в низкий дверной проем. К Костер превратился в россыпь красноватых углей, из которых, словно серые привидения, поднимались струйки дыма. В свете принесенного фонаря зловеще поблескивали широкие лезвия копий. Найман почувствовал запах пота. Воины, державшие в руках смертоносное оружие, нервничали. В темноте хижины шелестели крылья смерти. Хендрик знал, что этот стервятник кружит очень близко. Напуганные люди всегда опасны. В таких делах постоянная угроза смерти неизбежна, но Бастард так и не привык к ней. Приветствуя базу, он не смог сдержать дрожь в голосе. Матабеле будто не двигался с места весь вечер, сидел все в той же позе, лицом к двери, спиной к толстой глиняной стене, рядом лежала Сигай. — Садись, — приказал юноша. Хендрик уселся на корточки напротив него. По кивку базу двое Матабеле бесшумные, как леопарды на охоте, выскользнули из хижины и встали на страже. Еще двое опустились на колени позади Хендрика, кончики осигаев почти упирались ему в спину. Снаружи два раза крикнул Казадой. Один из воинов давал знать, что все чисто. Хендрик Найман одобрительно кивнул. Молодой Матабеле умен и осторожен. Дождавшись сигнала, базу вытащил небольшой сверток с налипшими на него кусочками желтой почвы. Быстро развернув ткань, юноша склонился над остывающим костром и положил содержимое свертка в подставленные ладони Хендрика. Найман так и остался сидеть, держа ладони перед собой и молча вытаращив глаза. На покрытом оспинами лице застыло выражение крайнего изумления. Руки задрожали. И Бастард торопливо, словно боясь обжечься, положил громадный камень на утоптанный земляной пол. Целую минуту никто не сказал ни слова и не шевельнулся. Не сводя глаз с камня, Хендрик потряс головой, словно просыпаясь. — Слишком большой, — прошептал он по-английски. — Этого не может быть! Внезапно его обуяло нетерпение. Схватив камень, Хендрик окунул его в стоящий возле очага колебас с питьевой водой и поднес к фонарю. Вода стекала с поверхности, как с перьев дикого гуся. — Клянусь девственностью моей дочери! — прошептал Хендрик. Наблюдавшие за ним Матабеле зашевелились, чувствуя его возбуждение. Бастард потянулся к карману кожаной куртки. В то же мгновение кончик осягая кольнул нежную кожу за ухом. — Останови его! — выпалил Хендрик. Базу качнул головой. Лезвие перестало жалить. Хендрик вытащил из кармана изогнутое темно-зеленое стекло, найденное на задворках одного из баров, осколок бутылки из-под шампанского. Хендрик положил стекло на пол, вдавив острые края в землю, потом внимательно оглядел камень. Ровный обрез с одной стороны оставил острую кромку, а округлая часть как раз помещалась в ладонь. Изо всех сил прижав острый край к темно-зеленому осколку, Хендрик провел по стеклу, раздался скрежет, от которого ломило зубы, за сверкающим камнем оставалась глубокая белая бороздка. Камень резал стекло, как нож масла. Гриква почтительно положил алмаз на землю. Блики света играли в прозрачной глубине кристалла, превращаясь в фиолетовые, зеленые и алые звездочки, камень словно двигался. Алчность стиснула грудь Бастарда железной хваткой, в горле пересохло, глаза загорелись волчьим огнем. Хендрик Найман разбирался в алмазах не хуже, чем жокей в лошадях или портной в тканях. Алмазы были для него хлебом и солью. Он жил ради блестящих камней и теперь понял, что на чисто подметенном земляном полу маленькой задымленной хижины лежит драгоценность, которая однажды окажется в сокровищнице великого правителя. Этот камень — необычайная редкость, доступная лишь королям. Если перевести его стоимость в золотые фунты или доллары, то не каждому богачу такое по карману. — В нем есть то, что ты ищешь? — негромко спросил Базо. Хендрик сглотнул, вновь обретая дар речи. — Я дам тебе за него 500 золотых монет, — прохрипел он, словно в агонии. От этих слов Матабеле вздрогнули и зашептались, будто лиса Цикаммы под восточным ветром с моря. — 500 монет, — повторил Хендрик Найман. — Ты сможешь купить 50 ружей и целое стадо отличных коров. — Дай сюда камень, — приказал Базу. Хендрик помедлил, и острия осигаев немедленно кольнули кожу, заставив Бастарда вздрогнуть. Взяв камень, Матабеле задумчиво посмотрел на него и вздохнул. — Дело серьезное, — сказал он. — Я должен все обдумать. Сейчас уходи, вернешься завтра в это же время. Тогда я дам тебе ответ. После ухода бастарда в хижине еще долго царило молчание. 500 золотых монет, — наконец сказал Камуза. Я соскучился по холмам Матопу, по сладкому молоку коров в стадах моего отца. С 500 золотыми монетами можно уйти отсюда. Ты знаешь, что делают белые с теми, кто крадет такие камни? — тихо спросил Базу. Эти камни им не принадлежат. Бастард сказал... Неважно, что сказал желтушный бастард. Если белые тебя поймают, тебе не жить. Одного заживо сожгли прямо в хижине. Говорят, запах был, как от поджаренного кабана, — пробормотал один из воинов. Другого привязали за ноги к лошади и пустили ее галопом до самой реки. От него одни ошметки остались. Жестокость наказаний заставила Матабеле ненадолго задуматься. Хотя сжигать людей живьем им и самим доводилось. Как-то во время вылазки за стадами соседей их отряд загнал 200 мужчин, женщин и детей из племени Машона в лабиринт пещер возле деревни. Вылавливать побежденных в темном нутре холмов было слишком муторной задачей, поэтому воины Матабеле заложили входы ветками и подожгли их. Некоторые Машоны выбегали сквозь пламя, живые вопящие факелы. «Смерть в огне — это плохо», — сказал Камуза, доставая рог с нюхательным табаком. «Но 500 монет — это много золота!» — отозвался один из сидевших напротив воинов. «Разве сын крадет телят из стада собственного отца?» Вопрос Базу заставил воинов онеметь. Для Матабеле огромные стада составляют богатство всего народа. Каждый мальчик должен поработать пастухом и познакомиться с суровыми законами и наказаниями, которые управляют жизнью стад и пастухов. «За глоток молока из вымени чужой коровы полагается смерть», — напомнил Базу. Все вспомнили, как, по крайней мере, один раз каждый из них нарушил этот закон. В безлюдном месте выдавливал молоко из соска прямо в рот, и белые струйки стекали по подбородку на обнаженную грудь. Каждый мальчишка племени хоть бы раз рискнул жизнью, чтобы добыть глоток парного молока и уважение сверстников. «Это ведь не теленок», — возразил Камуза, — «а просто камешек. Мой отец Ганданг считает белого человека по имени Бакела своим братом. Для меня взять что-то, принадлежащее Бакеле, все равно, что украсть у собственного отца. Если ты отдашь камень Бакеле, то получишь одну единственную монету. Бастард дает 500. «Дело серьезное», — согласился Базу. «Я подумаю». Остальные свернулись на подстилках из тростника, закутавшись в меховые накидки, а юноша долго сидел в одиночестве у потухающего костра, глядя на горящий холодным огнем алмаз. Солнечным утром в понедельник трое всадников подъехали к палатке Зуги, и хозяин вышел им навстречу с непокрытой головой. Ехавший впереди Невил Пикеринг спешился. «Надеюсь, мы не помешали, майор. Я хотел бы познакомить вас с моими друзьями». «Я знаком с мистером Хейзом», — Зуга пожал руку долговязого инженера из Техаса и повернулся к третьему гостю. «И, разумеется, наслышан о мистере Ротсе». В прохладной сухой руке с крупными костяшками чувствовалась сила, хотя рукопожатие было быстрым и легким. Ротс оказался ростом не ниже Зуги и выглядел лет на 20, не больше. На удивление молод для человека со столь завидной репутацией. «Приятно познакомиться, мистер Ротс». Никто, включая Пикеринга, не называл этого человека по имени. Говорят, что даже в письмах к матери он подписывал «Ваш любящий сын С. Дж. Ротс». «Взаимно, майор Балантайн». Зуга снова удивился. Какой высокий голос, да еще и с легкой одышкой. «Очень рад встретиться с вами лично. Разумеется, я прочитал вашу книгу, и у меня к вам множество вопросов». «Джордан, позаботься о лошадях», — велел Зуга, уводя гостей под жидкую тень верблюжьей колючки. Послушный приказу, Джордан торопливо выскочил из палатки. Ротс остановился. «Доброе утро, Джордан», — сказал он. Мальчик застыл на месте, молча глядя на гостя и медленно заливаясь краской. Его узнал. С ним поздоровался человек, которым он восхищается. «Я вижу, ты оставил драки и пристрастился к чтению». В торопях Джордан выскочил из палатки с книгой в руках. Наклонившись, Ротс взял ее у мальчика. «Боже правый! — воскликнул Плутарх. — Для столь юного создания у тебя хороший вкус. — Это увлекательная книга, сэр. — Согласен. Кстати, одна из моих любимых. — А Гиббона ты читал? — Нет, сэр, — застенчиво прошептал Джордан. Краска схлынула со щек, оставив их слегка розовыми. У меня его нет. — Когда закончишь Плутарха, я дам тебе Гиббона. Ротс вернул мальчику затрепанный экземпляр сравнительных жизнеописаний. — Ты ведь знаешь, где я живу? — Конечно, мистер Ротс. Каждый божий день по дороге с уроков Джордан делал крюк и, нарочно замедляя шаги, проходил мимо палаток лагеря Ротса и Пикеринга, где царил холостяцкий беспорядок. Дважды ему повезло увидеть своего кумира издалека, и каждый раз мальчик торопливо убегал, не в силах преодолеть застенчивость. — Вот и хорошо. Заходи, когда будешь готов. На секунду задержав взгляд на ангельском личике, Ротс повернулся и последовал за остальными.